Рейдер ощетинился излучателями и антеннами самых разнообразных конструкций. Широко распахнул трюмы, ангары, обнажил красочно освещенные палубы вакуум-створов и превратился в орбитальную матку целой флотилии, снующих туда и сюда катеров. За четкость наружных работ нес ответственность механик по вакуум-оборудованию корабля, поэтому я редко видел Бака. Он почти не вылезал из своего скафандра и подвижных герметических кабин. По мере того, как расширялся фронт исследовательских работ в системе Урана, дел у меня прибавлялось. Должно быть, с точки зрения подавляющего большинства, я исполнял непрезентабельную роль тормозного устройства в кипучей атмосфере всеобщего энтузиазма. Мне с великим трудом удавалось настаивать, чтобы люди нормально питались и спали хотя бы не менее 7 часов в сутки, не говоря уже обо всем остальном. Я приблизительно знал, как соблюдался режим на борту корабля, но что происходило на самом Абероне, представлял себе плохо. Судя по участившимся случаям переутомления и легкого травматизма, ничего в этом смысле хорошего там не происходило. Во время очередного заседания командного совета я вынужден был серьезно поговорить с Нортоном. Разговор получился на повышенных тонах. Как медиколог экспедиции, я потребовал права на ревизию бункеров временных баз, разбросанных по Аберону. Нортон яростно сопротивлялся, но совет вынес решение не в его пользу, и мне в конце концов удалось навести на временных базах относительный порядок. Правда, ценой очень натянутых отношений с командиром десантников. Ну что оставалось делать? Мало-помалу программа исследовательских работ приближалась к финишу. После напряженнейших работ на Абероне рейдер был направлен к планете, выведен на околоурановую орбиту, и десантники получили двухнедельный отдых. Пока проводился глубинный зондаж удивительно голубой атмосферы таинственного гиганта и его призрачного кольца, я зондировал самочувствие экипажа, отдавая предпочтение молодцам с кошачьими эмблемами на рукавах. Разумеется, дурная слава Аберона меня чрезвычайно тревожила. Мне были известны кое-какие подробности загадочных и грозных аберонских катастроф, и я втайне радовался, что на этот раз все обошлось. 2 вывиха, 5 ушибов и 1 не очень серьезное отравление дыхательной смесью из-за неполадок в системе скафандрового жизнеобеспечения. Сущие пустяки. Десантники пребывали в отличном расположении духа, шутили, хвастались друг перед другом успехами и синяками, отсыпались, ели с аппетитом, послушно, я бы даже сказал как-то автоматически, походя, выполняли все мои лечебно-оздоровительные предписания. Попутно и я приводил свои нервы в порядок. Главный этап, этап разведки зловещего планетоида, счастливо пройден. Комиссия сделала вывод, что Аберон утратил опасные свойства, и теперь уже, видимо, навсегда. Впереди нас ожидало не очень сложное, как я легкомысленно это себе представлял, работа на остальных вполне безопасных лунах Урана. На безопасной, сказочно красивой маленькой Миранде едва не погиб разведочный катер. Не буду описывать внешний вид этой снежной принцессы, поскольку она сразу стала излюбленной телезвездой, точнее телелуной земных экранов. Напомню только, что ее причудливые снежные образования скрывают внутри ажурную арматуру из твердого льда. Первый катер благополучно сел на припорошенную хлопьями смёрзшегося газа ледяную арку. Второму не повезло. Он провалился и поднял вокруг себя такую снежную бурю, что до сих пор непонятно, как ему удалось сманеврировать и вырваться из-под нависших ледяных колоссов. На Ариэле у одного из десантников отказал скафандровый обогрев, и медицинская моя коллекция пополнилась случаем довольно серьезного обморожения. А безопасный Умриэль всего за 1 сутки преподнес мне 2 вывиха и скрытый перелом голени. Я с ужасом ждал высадки на Титанию, самую крупную луну Урана. Я понимал, люди вконец измотаны тяжелой работой, бдительность притупилась. Свои опасения я высказал на командном совете, чем поставил его перед сложной дилеммой. Либо отказаться от изыскательских работ на Титании, либо дать десантному отряду достаточно продолжительный отдых. Первое совершенно не устраивало ученую комиссию, второе не устраивало технических руководителей полета. Ресурсы жизнеобеспечения корабля, предусмотренные на период разведки системы Урана, были истощены. Совет принял компромиссное решение. высадку на Титанию произвести, но объем разведочных и научно-исследовательских работ сократить втрое против ранее намеченного. Ну и далее, как положено, по пунктам. Пункт номер один. Комиссии срочно представить Совету скорректированный план работ. Ответственный председатель комиссии Юхансен. Пункт номер два. Медикологу совместно с командиром отряда десантников отобрать для производства вышеназванных работ десантную группу из 12 человек, наиболее надежных по физическим, физиологическим и психодинамическим характеристикам. Ответственный медиколог экспедиции Грижас. Пункт номер три. Определить срок десантных работ на Титании в 100 часов, начиная с момента согласования списка участников десанта между медикологом экспедиции Грижасом и командиром отряда Нортоном, принимающим на себя непосредственное командование десантно-оперативной группой Титания. Ну и т.д. и т.п. Не буду перечислять пункты, которые меня не касались прямо. После придирчивого медосмотра предложенных Нортоном кандидатов я с тяжелым сердцем утвердил всех. Да, люди устали. Это были железные парни. Нортон, надо дать ему должное, отлично знал своих людей. Но и металл устает. Я тоже устал. Я чувствовал неодолимую усталость от постоянных тревог. Каково же им, отчаянным труженикам внеземелья? Но десантники, которым не довелось войти в число 12 апостолов, так теперь с легкой руки обиженного Яна стали называть группу Титания, штурмом брали мой кабинет. Каждый из них смотрел орлом, бодрился, грудь колесом и требовал объяснений. Артель Мельников даже пыталась воздействовать на меня по знакомству. Я не знал, возмущаться мне или смеяться. Кстати, двое из этой компании, Бугримов и Степченко, в предварительном списке Норта назначились. Я утвердил и того, и другого. Хотя меня беспокоил полученный Степченко на Обероне ушиб кисти левой руки. Разумеется, я утвердил его не потому, что был намерен укомплектовать апостолов Фомой неверующим. Просто десантник выглядел свежее остальных, поскольку до высадки на Умбриэль я запрещал ему участвовать в десантных операциях. Исключи я его и теперь, он до конца жизни считал бы меня своим личным врагом. Но дело не в этом. Гораздо важнее было то, что Степченко оказался одним из звеньев психологической цепочки в группе. За него стал горой Бугримов, вплоть до самоотвода собственной кандидатуры. За Бугримова горой стал Рэнд Палмер, и тоже вплоть до самоотвода. За Рэнда, ну и так далее. Нортон, не вмешиваясь в эту сцену ни жестом, ни словом, тяжело смотрел на меня немигающим взглядом. «Не дать, не взять круговая порука». «Ну что ж», — подумалось мне, — «группа демонстрирует свою сплоченность. Чем плохо?» «Ладно», — шутливым тоном сказал я возбужденным апостолам, — «поберегите энергию для броска на Титанию, утверждаю всех, и Христос с вами». Я покосился на командира десантников. Что-то неприятно изменилось в выражении его лица. Он тихо бросил подчиненным. «По местам». В моем кабинете произошло какое-то организованное движение. Десантников словно ветром сдуло. Мы с Нортоном остались наедине. Вручая Нортону согласованный список, я еще раз напомнил ему, что люди слишком устали, и не только физически. Командиру следует это учесть. «Особенную тревогу», — добавил я, внимательно глядя Нортону в глаза, — «почему-то внушает мне Рэнд Палмер. Как вы думаете, мы не ошиблись, включив его в группу?» Нортон взгляда не отвел. «Палмер – один из самых надежных в группе, и вы это знаете», – веско ответил он и добавил без тени смущения. «Ваш вопрос, извините меня, дурно пахнет». Я даже слегка растерялся. Он повернулся и вышел. Я проводил взглядом его ладную, вкрадчиво гибкую, как у пантеры, фигуру. В моем сознании смутно забрежил крохотный огонек какого-то интуитивного предощущения, которое обещало оформиться в мысль, но не оформилось. По отношению к Нортону я испытывал одновременно странное любопытство и не менее странную неприязнь, и, вероятно, поэтому не мог позволить себе ничего похожего на предвзятость.